Глава 7. Если офис и склад в разных концах города. Часто возникает необходимость работать с одними и теми же данными из разных мест. Если у вас склад в одном месте, а офис в другом, можно связать их так, что учет будет вестись в одной программе. Расскажу, как это можно сделать в программе 1С управляющей. Если офис и склад связаны между собой через локальную сеть, мы просто без хитрости работаем в одной базе. Если между офисом и складом есть постоянная связь через интернет, то можно работать в терминальном режиме. А если постоянной связи нет вообще, то объединить офис и склад можно через механизм распределенной информационной базы. Рассмотрим эти варианты более подробно. Первый вариант – работа в терминальном режиме. Этот метод используется, когда между офисом и складом есть постоянная связь через интернет. В офисе ставится сервер, на котором устанавливается программа. Сотрудники офиса работают в программе, как обычно, через локальную сеть. Сотрудники склада подключаются к серверу через интернет в терминальном режиме и работают в программе на сервере. Я понимаю, что руководителю совсем не обязательно знать, что такое терминальный режим. Тем не менее, вопрос этот мне задают регулярно. Поэтому я все-таки про него расскажу. Если вы не хотите вникать в технические детали, то можете пропустить следующее объяснение мимо ушей. Итак, как работает программа в обычном режиме? Программа запускается на компьютере менеджера. Когда программе нужны данные, она сама забирает их с сервера через локальную сеть. То есть, если нам для отчета нужно перебрать 1000 документов, то программа перекачает через сеть все 1000 документов, а потом на их основе построит отчет. Это нормальный способ, но только если у вас быстрая сеть, потому что 1000 документов – это примерно 5 мегабайт данных. По стандартной компьютерной сети в 100 мегабит они будут переданы за полсекунды, и менеджер даже не заметит задержки. Но что же будет, если мы запустим этот же отчет из удаленного склада, куда проведен обычный интернет со скоростью 128 килобит в секунду? Наши данные будут идти в 800 раз медленнее, то есть уже не полсекунды, а 7 минут. Разумеется, это совершенно недопустимо. Для таких случаев и придуман терминальный доступ. Работает он так. Менеджер получает через интернет только картинку того, что происходит на сервере. Как если бы рядом с сервером стоял человек с видеокамерой и по команде менеджера нажимал на нужные кнопки. То есть программа запускается уже на самом сервере. Данные никуда не перекачиваются, и менеджеру передается только изображение готового отчета. Картинка занимает всего несколько десятков килобайт, которые передадутся через интернет за пару секунд, а 2 секунды – это уже вполне комфортная скорость работы. Если подытожить, обычный способ – через сеть перекачиваются все данные, подходит для обычных внутриофисных сетей. Терминальный способ. Через сеть перекачивается только картинка, подходит для работы через интернет. Объединить офис и склад можно также с помощью распределенной информационной базы. В популярных программах 1С этот способ используется, если постоянной связи между офисом и складом нет. Суть распределенной информационной базы заключается в том, что введенные на складе данные появляются в офисе не сразу, а порциями после обмена. Обмен получается двусторонним, то есть база одна. И при каждом обмене данными в нее добавляются документы, введенные на другом конце. На складе становятся видны документы, введенные за день в офисе, а в офисе становятся видны документы, введенные за день на складе. Разумеется, мы можем обмениваться данными не только раз в день, но и раз в час или раз в неделю. Работает это так. Мы указываем способ, которым программа будет обмениваться данными. Говорим, как часто надо синхронизироваться. И в положенное время программа выходит на связь с другим подразделением и передает свежесозданные документы. Этот метод, распределенная база данных, совершенно не требователен к каналам связи. То есть, если даже у вас есть только электронная почта, все равно можно будет без проблем наладить работу с распределенной базой данных. Можно даже работать через мобильный телефон или передавать информацию на дискетах.